Вы готовы заплатить 40 тысяч долларов? По 1000 за каждый год супружеской жизни. В голосе Эштона послышалась неуверенность. Пожалуй, дороговато. Очень изящный браслет, уверил его Джей. Фрэнсис-младшая с гордостью сможет оставить его собственной дочери. Они договорились встретиться и обговорить все за стаканчиком в следующий понедельник, 4 марта. «Не слишком ли гладко все получается?» — подумал Стрэттон, положив радиотелефон на кофейный столик. «Чек на 20 тысяч долларов от Бертолини? Кто будет о нем справляться? Страховка за пропавший мешочек с бриллиантами? Сейчас, когда тело Эрин нашли, ни у кого не возникнут сомнения в том, что ее ограбили. Он уступит Эштону бриллианты недорого, но так, чтобы ни у кого не вызвать подозрений». Ювелир в каком-то Уинстоне Селеме не станет сверяться со списком пропавших или украденных драгоценностей. Как все удачно складывается. От удовольствия Стрэттон засмеялся, вспомнив слова своего дядюшки, которые тот произнес 20 лет тому назад. «Джей, я устроил тебя в престижный колледж. Чтобы учиться, мозгов у тебя хватает. И все равно тебя так и тянет смошенничать. Ну, вылитый покойный папаша». Когда он сказал дядюшке, что уговорил декана в Брауне отчислить его с правом восстановления, если он на 2 года завербуется в корпус мира, тот саркастически хмыкнул: «Не радуйся. Там стянуть нечего, а поработать, видимо, придется». Поработать пришлось не слишком много, а в 20 он снова был зачислен на первый курс. Отец предупреждал его: «Не попадайся, а уж если попался, смотри, чтобы на тебя не завели дело». Он, конечно, был старше других студентов, у них у всех были совершенно детские мордашки, даже у тех, кто был явно побогаче. Только одна студентка была исключением. Зазвонил телефон. Эннет Армстронг. Эннет Армстронг? Ах да, безутешная вдова. Голос ее звенел от возбуждения. «Я переговорила с сестрой о вашем предложении сделать мне одно шикарное кольцо, и она сказала мне: Эннет, если это тебя отвлечет хоть немного, соглашайся. Ты это заслужила». В 6-часовых новостях по 4 каналу Джон Миллер продолжал серию репортажей о расследовании убийства Эрин Келли. Как выяснилось, из ее сейфа пропали бриллианты на сумму в 250 000 долларов. Лондонская контора Ллойда объявила о вознаграждении тому, кто нападет на их след. Полиция по-прежнему придерживается мнения, что она могла стать жертвой убийства, подсказанного программой «Невыдуманные преступления». Убийца мог и не знать, что при ней были ценности. Репортаж заканчивался напоминанием, что передача о смерти Нэн Шеридан будет показана еще раз в 8 часов. Дарси щелкнула выключателем на пульте дистанционного управления. «Дело не в ограблении», — произнесла она вслух. «Дело не в том, что кто-то подражал другому убийце. Что бы они ни говорили, все дело в объявлениях». Несомненно, Винсу Домброзио удастся установить личность большинства мужчин, с которыми встречалась Эрин. Но Эрин шла на свидание с человеком, назвавшимся Чарльзом Нортом. Первый раз, и он не пришел. А что если он как раз входил в бар и столкнулся с Эрин в дверях? А что если она послала ему фотографию? А что если он сказал: «Эрин Келли, я Чарльз Норт. Попал в пробку, здесь слишком много народу. Пойдем куда-нибудь в другое место». «Может быть, так оно и было», — подумала Дарси. «Если по городу и правда разгуливает маньяк, и если он совершил все эти убийства, он уже не остановится. Если бы только знать, с кем Эрин уже успела встретиться и на какие объявления она ответила за них обеих». Было 7 часов. Можно попробовать связаться с мужчинами, которые звонили в ее отсутствие. В течение следующих 40 минут ей удалось застать 3. Четверых не было дома, и она передала через автоответчик, чтобы они позвонили ей еще раз.